Теперь в церкви Джезу для Бальоне представился счастливый случай показать всем свой недооцененный, как он считал, редкостный дар. На Пасху 1603 года огромное полотно «Воскресение» было открыто для всеобщего обозрения. Вопреки ожиданиям автора, оно вызвало резкое неодобрение большинства прихожан, которых не тронул изображенный на картине среди множества ликующих ангелов образ того, кто смертью смерть поправ, призвал верующих нести свой крест, чтобы уподобиться ему. Неуклюжее и малоубедительное решение этой основополагающей евангельской темы вызвало недоумение у знатоков, видевших картину, и отвратило от нее простых зрителей. Единственным, кто расхваливал ее на все лады, был Томмазо Салини по прозвищу Мао, ученик и прихвостень Бальоне. Налицо были беспомощность художника, отсутствие оригинальности и заимствования, особенно из мученичества апостола Матфея в Сан-Луиджи де Франчезе. Бальоне явно не справился с поставленной задачей, и его просчеты и огрехи были особенно явственны на огромном полотне. Вскоре громоздкое воскресение стало объектом насмешек, острых на язык римлян, чего никак не могли допустить иезуиты, не желавшие превращения их церкви вместо жарких дискуссий. Во избежание худшего картину тихо убрали из церкви, заменив ее спокойной и более скромной по размерам, ничем не примечательной работой другого художника. Создалось впечатление, что сама эта стена в капелле оказалась проклятой. Вначале пострадал бедняга Пульцона, а теперь пришел черед Бальоне. Его воскресение, на которое он возлагал такие надежды, оказалось навсегда забытым. О нем можно судить лишь по обнаруженному искусствоведом Лонге предварительному эскизу Бальоне в запасниках Лувра, не вызывающим никакого интереса из-за своей посредственности. Но сама картина явилась причиной крупного скандала, который назревал со дня появления провокационного Амура Небесного и Амура Земного. В нашумевшую историю оказались втянуты широкие круги художественной общественности. Вместе с друзьями Караваджо объявился после пасхальных праздников в церкви Джезу, где открыто высказал свое неодобрение картины, указав на ее недостатки и просчеты автора. Вскоре по Риму стали распространяться корявые, но злобные стишки, высмеивающие Бальоне и его картину. Язвительные вирши появились и на обрубке Пасквино, вызывая всеобщий смех завсегдатаев площади Навона. Молва его не пощадила, чему виною сам Бальоне, и за бездарность наградила обидным прозвищем Кольоне. Кроме похабного словечка Кольоне, звучащего в рифму с именем художника и задевающего его мужское достоинство, Бальоне был назван паяцем, лжецом и жалким рогоносцем. На него были вылиты ушаты помоев вперемешку с рифмованными оскорблениями одно другого хлеще. Все лето продолжалось словесное осмеяние обмешулившегося Бальоне, который поначалу помалкивал, осознав, что потерпел с картиной полный провал. Но в конце концов, не стерпев насмешек, он обратился 23 августа с жалобой в суд. обвинив в поклепе и клевете Караваджо и его друзей Джентилески, Лонги, Темпесту и Трисенни. Дело было принято к судопроизводству, и 13 сентября задержанный у обрубка Паскуино с наклеенными стежками Караваджо был подвергнут допросу. Само это судебное разбирательство интересно тем, что его протоколы сохранили едва ли не единственное личное высказывание Караваджо о себе и современных ему художниках. Держался он достойно, отвечая на вопросы кратко и со знанием дела. Например, на вопрос дознавателя, умеет ли дающий показания сочинять стихи, Караваджо ответил: «Нет, Ваша честь, я не занимаюсь сочинением стихов ни на итальянском, ни на латыни». Когда Караваджо спросили, каково он мнение о картине «Воскресенье» в церкви Джезу, вокруг которой ведется так много разговоров и споров, он ответил: «Воскресенье в Джезу мне не нравится, потому что написано оно скверно. Я считаю, что это наихудшее из всех живописных работ, написанных Бальоне. Я не слышал, чтобы хоть кто-то из живописцев ее похвалил. Хвалит только один человек по прозвищу Мао». Впоследствии мстительный Бальоне припомнил ему это высказывание, отметив в своих мемуарах, что Микеланджело Америджи был человек насмешливый и гордый. Он порой разражался дурными словами против всех художников прошлого и настоящего времени, как бы знамениты они ни были, потому что, как ему казалось, лишь он один превосходит всех, занимающихся этой профессией. Однако, судя по протоколу того же допроса, мнение Бальоне о чрезмерном самомнении и заносчивости обвиняемого им Караваджо опровергается самим художником, который назвал стоящими людьми «валентуомини» своих явных антагонистов Караччи, Дзуккари и даже ненавистного Чезари Дарпино. Когда дознаватель попросил пояснить, что Караваджо разумеет под словом «стоящий», прозвучал такой ответ: «Стоящий — это тот, кто глубоко разбирается в живописи и умеет хорошо писать красками и воспроизводить вещи, созданные природой. А вот плохие и невежественные живописцы признают таких же невежд, каковыми сами являются». Хотя автор вульгарных стишков так и не был установлен, но, как заявил допрошенный помощник истца Мао, каждый из привлеченных по делу приложил руку к рифмоплетству. Особенно отличились, судя по протоколу допросов, Лонги и Джентилески. За нанесенные Бальоне оскорбления Караваджо все же угодил в Тординона. Обвинения с него не сняли, так как сильно было подозрение у судей, что именно он главный зачинщик этого шумного скандала. Всякое, даже малейшее подозрение для иезуитов являлось презумпцией виновности. Однако уже 23 сентября художник был выпущен на свободу по ходатайству посла Франции, высоко ценившего его работу в Сан-Луиджи. Караваджо был освобожден с условием не покидать дом без особого разрешения. Этот временный домашний арест оказался для него плодотворным, и между чтением и беседами с друзьями он закончил заказанное кардиналом Барберини принесение в жертву Исаака, которое значительно отличается от первоначального варианта 1598 года.